Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция вторая. Болеро. Морис Равель. Это «Болеро» Равеля, одно из самых узнаваемых и знаменитых музыкальных сочинений XX века. Это произведение совершенно удивительное, поскольку оно основано на повторности, то есть на однообразии. Любой другой симфонический или оперный хит, который пришел бы вам в голову, любая другая знакомая вам музыка основана на обратном, то есть разнообразии, яркости, выпуклости и необычности музыкального сюжета. Тогда в чем же магия «Болеро» и почему, если оно базируется на повторе одного и того же, его так сложно играть? Давайте сначала мы вспомним, кто написал эту музыку и когда это произошло. «Болеро» Равеля скоро исполнится 100 лет. Его автор Морис Равель, великий французский мастер, которого принято называть композитором-импрессионистом, и действительно, на раннем этапе своего творчества, то есть до Первой мировой войны, Равель действительно был импрессионистом, то есть писал музыку, которая очень узнаваема по своей хрупкости, такой тающей, нежной фактуре. «Болеро» совершенно не такое. И как раз, когда мы слушаем «Болеро», мы можем составить представление о том, каким Равель стал после войны, то есть на закате своего творчества. «Болеро» было написано по заказу. Заказ поступил от замечательной балерины по имени Ида Рубинштейн. То есть «Болеро» — это музыка танцевальная, и оно предполагалось как танцевальный номер для женщины, которая будет исполнять его на сцене. Что же такое «Болеро»? «Болеро» — это вид испанского танца, и я думаю, что когда мы произносим испанский танец, у вас сразу есть представление о том, как это может звучать. Это что-то связанное с кастаньетами, с фламенко, с верчением ярких красных юбок и так далее. Давайте мы попробуем послушать несколько примеров и проникнуться духом испанской танцевальной музыки. «Болеро» очень сильно отличается от фламенко по своему звучанию. Характерное испанистое звучание в нем тоже ощутимо, но оно существенно ослаблено в смысле знойности и жара, потому что «Болеро» — это медленный танец, то есть узнаваемая его черта — это медленный темп. «Болеро» также узнаваемо потому, что в нем есть определенный ритм. Этот ритм легко научиться прохлопывать пальцами по столу. Я могу сейчас произнести его. Ритм, который звучит так. Трам, так-а-та-там, так-а-та-там, или трам, так-а-та-ка-там, так-а-та-ка-там. Если мы закольцуем тот отрывок, который я сейчас просчитала, и в медленном темпе его произнесем, то мы увидим, что у «Болеро» также есть характерный счет. Это счет на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Если мы послушаем несколько «Болеро», то мы обратим внимание на то, что перечисленные мною черты, то есть медленный темп, счет на три и наличие особенного ритма, роднят все эти сочинения. Итак, «Болеро» — это медленный испанский танец, и три его характерные особенности, то есть неспешный темп, счет на три и специфический ритм при нем, мы можем отличить его от любого другого. В чем же его удивительная черта и как сделано «Болеро» Равеля? Обычно сочинение строится как хороший литературный сюжет. Сначала то, что называется экспозицией, то есть демонстрацией, ну, скажем так, основных музыкальных тем, основных музыкальных персонажей. Мы должны рассмотреть музыкальных героев, мы должны прослушать тот материал, которому предстоит развиваться, и мы можем считать это, если бы мы сравнивали это с литературным рассказом, то мы можем считать это завязкой. Дальше начинается разработка, то есть те персонажи, те герои, те темы, которые были нам продемонстрированы, они начинают развиваться. Если бы мы опять сопоставляли это с литературным рассказом, то это было бы развертывание конфликта и нагнетание напряжения. Нагнетание напряжения, когда напряжение становится больше, больше, больше, больше, больше, оно, естественно, должно разрываться в кульминацию. Это некий пик напряжения, некая пиковая точка, который достигает развития и за которой может следовать перелом. А после завязки, развития конфликта, достижения пиковой точки, обычно следует какой-то итог, некий вывод из того сюжета, который мы прослушали. В басне это была бы мораль или какой-нибудь финальный вывод. Так строится литературный сюжет, так строится и музыкальное сочинение. Мы можем с вами послушать небольшие отрывки из симфонии Бетховена, где будет слышно, как различаются по настроению завязка конфликта. И его развертывание и кульминация. Чем же от всего этого отличается «Болеро»? Как ни странно, в нем отсутствует, во-первых, конфликт, то есть именно то, чего мы ждем от успешного литературного или музыкального произведения, именно то, что дает силы форме развиваться и достигать какого-то пика, и именно то, что чаще всего представляет большой интерес, потому что нам интересно следить за конфликтом. Из-за того, что нет конфликта, нет и развития. Равель решает задать себе удивительную композиторскую задачу. Что, если попробовать написать сочинение, которое будет строиться не так, как обычно, на материале, который идет в рост и достигает пиковой кульминации, а наоборот, на механическом повторении одного и того же? Если мы послушаем начало «Болеро», далее его середину, и потом фрагмент ближе к концу, мы обратим внимание на то, что материал там совершенно один и тот же. Давайте послушаем. Что это за материал? Что именно Равель повторяет? Во-первых, это ритм малого барабана. Это ритм, с которого начинается «Болеро», и который очень узнаваем. Это тот самый узнаваемый ритм «Болеро» трам-та-та-та-там, та-та-та-там-там-там, о котором мы говорили с вами немножко выше. Давайте мы послушаем самое-самое начало, и в этом тихом-тихом биении малого барабана, его часто сравнивают с шумом крыльев мотылька по оконному стеклу, мы расслышим характерный ритм «Болеро». Этот ритм будет повторяться и повторяться и повторяться, так, как будто бы он попал в замкнутый круг, в бесконечное кольцо. На него будут накладываться две фразы у духовых, которые не будут конфликтовать между собой. Это не два героя, о которых мы с вами говорили выше, а это как бы одна реплика и ее небольшое продолжение, ее небольшое развертывание. Эти две фразы тоже попадают в кольцо, и они бесконечно повторяются, как происходит при, ну, например, зачитывании какой-нибудь восточной мантры. При этом все время будет увеличиваться громкость. То есть Фундамент – это повторяющийся ритм малого барабана. Этажом выше над ним две постоянно повторяющиеся фразы – у духовых, затем у струнных. Мы поговорим с вами о том, как они переходят от инструмента к инструменту. Но при этом мы постоянно, как будто бы мы медленно-медленно поворачиваем ручку прибавления громкости. Мы постоянно слышим, как нарастает звучность, как набрекает звучностью целый оркестр. Эффект повтора без развития в музыке – эффект очень интересный, который исследовался множеством композиторов с самых древних времен, и называется он «остинато». Это итальянское слово, которое означает «упрямый, упертый, стоящий на своем, не желающий меняться». Вот представьте, что вы повторяете одно и то же слово, примерно как «малый барабан» у Равеля, и не хотите менять свою точку зрения. Вот в этом случае вы превратитесь в «остинато». Исполнители на ударных, то есть те, кому достается партия вот этого непрерывно повторяющегося ритма, говорят, что болеро очень сложно играть, потому что человеку нужно фактически превратить себя в машину, которая с равномерным приращением громкости будет в течение 15 минут совершенно незыблемо повторять один и тот же ритм, как если бы он был повторен на копировальном аппарате. Остинато есть не только в болеро Равеля, конечно же. Мы можем послушать несколько примеров, где есть остинатная, да, то есть повторяющаяся без изменений фигура. Что это может быть? В эпоху барокко, за 200 лет до сочинения болеро Равеля, мог повторяться, много-много раз повторяться один и тот же бас. Остинато есть в военных маршах, потому что одна и та же повторяющаяся ритмическая фигура позволяет нам идти очень четко, чеканя шаг и не сбиваться большому количеству людей. Наконец, остинато есть в электронной танцевальной музыке сегодня. Если вы послушаете какой-нибудь пример из музыки техно, то вы услышите, что оно основано на повторности, непрерывной повторности одной и той же ритмической фигуры, которая тоже позволяет большому количеству танцующих не сбиваться с ритма, входя в подобие ритуального транса. Но тогда, когда Равель написал свою музыку для симфонических сочинений, остинато были до крайности нехарактерны. И вообще способ сочинения музыки, которая не представляет собой увлекательного разнообразного рассказа, а которая представляет собой схему, то есть механизм, то есть ее можно собрать как, ну, не знаю, мебель или игрушку по инструкции. Взять ритм малого барабана, повторить 1000 раз, на него наложить две фразы, при этом делая громче, громче и громче. Такой способ сочинения музыки был не то что непопулярным, он был непонятным и удивительным. И, возможно, поэтому Равель, согласно легенде, называл свое сочинение пьесой для оркестра без музыки, потому что, собственно, музыкального, того, что тогда понималось под музыкальным развитием, под композиторским высказыванием, там было очень немного, а только одна голая схема. И именно поэтому часто болеро Равеля сравнивают с каким-нибудь огромным механическим предметом. Представьте, что вы находитесь в заводском цеху, где работает какое-то количество исполинских механизмов, и вы постепенно подходите все ближе и ближе к источнику самого громкого звука в этом цеху. Вот приблизительно такие ассоциации часто у художников или у тех, кто высказывается о болеро Равеле, вызывает это сочинение. Возникает вопрос, почему же нам не скучно слушать такое долгое остинато? Ну, действительно, представьте, что в своей лекции я бы повторяла одно единственное слово, но просто делала это громче и громче и громче. Вряд ли вы бы стали слушать такую лекцию долго. У Равеля есть несколько волшебных секретов. Первое — это сплошное нарастание громкости, о котором мы уже сказали. Оно в музыке производит на нас совершенно магическое впечатление, оказывает совершенно магический эффект, фактически гипнотизирует нас. Если вы представляете себе факира, который заклинает змею и который достает ее из мешка, она все ближе и ближе подходит к его флейте, все ближе тянется к источнику звука, то вот примерно так мы в неком ритуальном трансе, в неком гипнозе слушаем нарастающую громкость остинато и оказываемся ею совершенно зачарованы. Нарастание громкости в музыке называется крещендо, и в «Болеро» Равеля то крещендо, которое происходит от начальных, похожих на биение крыльев мотылька, до финальных тактов, совершенно оглушительных и почти страшных в своей громкости, наверное, одно из самых долгих в истории музыки. Во-вторых, Равель беспрерывно варьирует тембры. Тембр — это очень интересная категория звука. Мы можем сказать, что у звука есть разная громкость, то, о чем мы говорили выше. Можем сказать, что у звука есть разная долгота, продолжительность звука. Но у звука также есть очень важная окраска — это тембр. Согласитесь, что звук, который издает вилка по тарелке, или звук, который поет ребенок, или звук, который играет флейта, они разные по своей окраске. Нам сложно объяснить эту разницу, но вот это и есть тембральная, тембровая разница. Равель постоянно варьирует тембры, то есть голоса инструментов в оркестре. Сначала те две фразы, которые накладываются на шепот, а потом грохот барабана, сначала эти фразы произносят один духовой инструмент, потом другой, потом духовые инструменты в разных сочетаниях, потом струнные инструменты, потом струнные с духовыми. И вот это постоянное варьирование, как будто бы одно и то же говорят разные голоса, как будто бы одно и то же написано разной краской, разным цветом. Это постоянное варьирование тоже нас заклинает и зачаровывает, и мы не можем оторваться от «Болеро». Загипнотизированные мы слушаем «Болеро» Равеля в течение 15 минут, что длится эта пьеса, и в конце, незадолго до того, как пьеса оканчивается, есть удивительный фрагмент. Давайте послушаем его. После того, как в течение 15 минут мы слушали повтор одного и того же с возрастающей громкостью, мы любовались различными тембровыми сочетаниями, мы постепенно подпускали вот эту грохочущую машину все ближе к себе, и мы как бы совершенно отдавались на милость ее возрастающей мощи, вдруг мы слышим, как музыка как будто бы поднимается на ступень. Мы слышим слом тональности, вещь совершенно заурядную, и, например, в какой-нибудь симфонии Бетховена, не оказывающую на нас такого колоссального воздействия. Но после того, как мы слушали одно и то же в течение 15 минут, вот в этом эффекте гипноза мы принимаем смену тональности как колоссальное событие, как взрыв, как удар по лицу. И это тоже очень интересный эффект, которому мы обязаны остинато, то есть повторности. Какое впечатление у нас оставляет эта музыка? Во-первых, ее танцевальность ей очень подходит, потому что тот автоматизм и та механистичность, о которой мы говорили выше, сравнивая «Болеро» Равеля с работающим машинным цехом, подходит именно танцу. Представьте, что вам нужно было бы петь что-нибудь, как механическому роботу. Танцевать что-то роботическое, что-то механическое гораздо легче. И вот эта ее танцевальность, которая тоже на самом деле помогает эффекту гипноза и помогает эффекту ритуального транса, в который мы погружаемся, она очень неоднозначная. С одной стороны, мы воспринимаем «Болеро» Равеля если слушаем начало, как музыку, исполненную удивительного изящества, огромной чувственности, обаяния, теплоты, чего-то ускользающего и очень изысканного, очень рафинированного. Впоследствии, когда та машина, которую конструирует для нас Равель, подходит к нам ближе, подбирается к нам все ближе и ближе, это впечатление начинает немножко меняться. Рафинированность и изысканность превращаются в какое-то почти устрашающее чувство, потому что мы видим, как по направлению к нам марширует нечто колоссальное, неостановимое, гипнотизирующее нас, то, перед которым мы чувствуем себя, это приятное чувство, но мы ощущаем себя слабыми, мы как бы капитулируем. В конце, когда эта машина подбирается совсем близко, и когда звучность достигает пика, и когда Равель задействует уже весь оркестр, и то, что звучало как биение крыльев мотылька, превращается в чеканку, как будто бы многомиллионной армии, уже по-настоящему пугает. Похожие ощущения можно почувствовать, если мы представили бы себе медленную приближающуюся к нам процессию, толпу, численность которой мы не сразу можем оценить. Или бы мы наблюдали за танцующим роботом, о котором мы говорили выше. Или бы мы наблюдали за постепенно разрастающимся пожаром. Один знаменитый современный композитор-минималист говорил, что Морис Равель был первым минималистом. По сути, это действительно так, но минимализм, направление в музыке, которое основано на этой повторности и на развитии небольшого фрагмента на больших временных расстояниях, ему предстоит появиться только через несколько десятков лет после того, как Равель напишет свое болеро, поэтому в некотором смысле мы можем считать Равеля первопроходцем. Сам Морис Равель в шутку или нет сетовал, что в болеро так мало музыки. Теперь мы понимаем, почему. Если мы вспомним, как оно устроено, то есть на повторности ритма малого барабана, в двух фразах духовых инструментов, а позже всего оркестра, которые накладываются на него сверху, и непрерывном приращении громкости, мы увидим, что самого музыкального материала здесь очень мало. Но идея, схема, которая задействует Равель, абсолютно гениальная, минималистичная по своей сути и абсолютно полностью погружающая нас в слушательский транс, работает здесь гораздо лучше, чем работало бы наличие большого количества музыкального материала. По сути, он здесь и не нужен. Следующая лекция о том, почему у одного из самых известных произведений Баха такое странное название — хорошо темперированный клавир.